Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня на кухне Кришны мы с Володей готовим замечательное праздничное блюдо. Ну, как всегда замечательное, но не как всегда праздничное. Нет, праздничное. Нет, ну праздничное, но в том смысле, что мы не каждый день готовим праздничное. Ну, очень часто. Вообще просад – это праздник. Ну, в этом смысле тогда у нас каждый день праздник. Конечно, сознание Кришны вообще каждый день праздник. Итак, мы сегодня готовим пирожки с фруктами. Ой. Да, пирожки из нашего популярного такого слоеного теста. И называются эти пирожки митхи-самосы. Митхи-самосы. Да. Но самосы мы уже готовили. Да, мы готовили самосы с овощами. И причем мы готовили очень-очень давно. Да. И давно-давно не повторяли, поэтому я вот решила повторить, но немножко в другом варианте. То есть сегодня мы готовим пирожки с фруктами. То есть самосы с фруктовой начинкой. И начинка вот у нас будет, видишь, я принесла яблоки. Да, вижу. Да, ну а помимо яблок будет что-нибудь еще, Ниргуна? Ну, ты видишь, что я еще принесла? Вижу, вот это очень похоже на изюм. Да, это и есть изюм. Да, это и есть изюм, ты сейчас его как раз помоешь. Хорошо, значит, у нас яблоки, изюм, а что еще? Как вот кокосы, может быть, или что-то, ананасы. Вот, может... Ну вот у нас сегодня ничего нет, но это вообще возможно для начинки. Кто хочет, может начинить и персиками, и ананасами, и манго. Ой. Вот, кто на что способен. Очень хороши для начинки и сухофрукты, и инжиры свежий, и сухой, и клубника. И вот очень хороши самосы из кураги. Мне тоже нравится. И вот, чтобы сделать начинку для этих пирожков еще вкуснее, да, к ней можно добавить подслащенный свежий творог. Или панир, как мы его называем. Лучше, конечно, панир, потому что в панире меньше влаги. Угу. Панир – это, как знают наши радиослушатели, это спрессованный творог. Или можно добавить уже готовое молочное бурфи. Мы как-то бурфи давали в рецепте. То есть палитра такая разнообразная. Очень. Да, здесь огромная, в общем-то, возможность для творчества, да. Итак, я диктую рецепт. А в это время я все это мою. Да, ты моешь яблоки, ты моешь изюм и поставь изюмчик под горячую воду, чтобы он немножко распарился. Как в бане, да. Да, промылся и распарился. И потом заодно просей муку. Итак, диктую. Митхи-самосы, пирожки с фруктами. Половина чашки, это 100 грамм, растопленного сливочного масла. Из этого масла половина идет на тесто, половина идет на начинку. 3 чашки, или 300 грамм, пшеничной муки тонкого помола. Для праздничных пирожков нужна мука хорошая. Пирожки должны быть изысканными. Соли 1/4 чайной ложки. Я считаю, что в сладкие пирожки соль может вообще не добавляться. Но в рецепте это есть, так что кладите по вкусу. Холодной воды 2/3 чашки, 150 мл. 6 яблок среднего размера, очищенных от кожуры и мелко нарезанных. Так что ты после того, как помоешь, можешь порезать и очистить яблоки. От кожуры? Да. И пряности для начинки. Яблоки очень любят корицу, поэтому большая часть основной добавки будет корица. Это 1/2 чайные ложки молотой корицы. Еще положим туда же молотый кардамон. 1/2 чайной ложки молотого кардамона. Также 1/2 чайной ложки молотого сухого имбиря. Сахар 6 столовых ложек. И топленое масло для жарения во фритюре. Пирожки мы эти будем жарить. Вообще, самосы положено жарить во фритюре. Ну, еще раз напоминаю для тех, кто Не любит совсем жареного или не может по тем или иным причинам. Конечно, можно все это запекать в духовке, но будет не так вкусно, потому что тесто это должно вздуться, расслоиться вот в процессе жарки. После того, как все эти пирожки будут готовы, очень хорошо посыпать сверху сахарной пудрой эти самосы. Понадобится 2 столовые ложки сахарной пудры для этого. Вот в рецепте изюма нет, но зато изюмчик есть на картинке. Поэтому я ориентировалась на эту картиночку замечательную в нашей хорошей книге «Ведическое кулинарное искусство». Вот здесь картинка такая, очень хорошо на ней показан именно технологический процесс. С одной стороны, и самосы уже в готовом виде, и вот как они раскатываются, все показано на картинке. Такие кружочки, как заплетена косичка на этих самосах. Вот и начинка лежит, и яблоки, и кусочек теста. Все очень красочно и наглядно. Так что книга замечательная. И книгу, и пряности вы можете приобрести по адресу Новый Арбат, дом 8, магазин «Дом книги». На первом этаже есть целый отдел, где продаются пряности и книги и по кулинарию, и другие книги издательства «Бхактивиданта Буктраст». Нергуна, я знаю, знаете, я хочу выдвинуть программу, чтобы «Дом книги» через какое-то время назывался «Дом Кришны». «Дом книги» «Бхактивиданта Буктраст». Представляете, целый магазин книг Шрилы Прабхупады. На главной магистрали, можно сказать, Москвы. Полностью согласна. Полдела сделано, мы согласны, да? Да, но мы должны, Володя, делать свое дело. Да, ну это правильно. Это я как бы, знаете, размечтался. Наша с тобой, Санкиртана, это вот ведическая кулинария. Итак, я смотрю, ты яблоки почистил, вот теперь нужно... Все, шкура отдельно, яблоки отдельно. Яблоки отдельно, да. Итак, вот нужно будет сейчас просеять еще муку. Миске. Так. Нужно будет в большую миску просеять муку. Хорошо. Через сито. Просей, угу. Пожалуйста. А я достану масло, разделю его пополам. Вот 100 грамм пополам, это 50 грамм. И нужно будет немножечко его растопить. Можно не растапливать, в общем-то. И потом смешать с мукой. Вот сейчас ты просеешь и будешь мешать. Помнишь, как мы сделали? Ну, мешать-то для... я умею. Нет, ты перетирай муку с маслом. А, муку с маслом. Вот руками. Помнишь, как мы это делали вот для нашего популярного теста? Да. Для пури, допустим. То тесто, которое в Индии умеет делать каждая маленькая девочка. Так вот, это то же самое тесто. То же самое тесто, только там... Значит, в роли маленькой девочки буду выступать я сегодня. Да, будем чередоваться. Итак... Вот перетирай, и можно добавить немного соли, можно не добавлять. И затем постепенно в это тесто вливаем холодную воду. Можно, кстати, вместо воды добавить йогурт. Или просто смесь йогурта с водой. Лучше йогурт, потому что йогурт от слова йога. Да. У кого есть... свежее простокваши или кефир тоже можно положить в тесто, влить вместо воды. И пирожки тогда будут более мягкие, тесто будет более богатое, такое более нежное. Вообще вот для самос тесто должно быть такое нежное, мягкое и нежное. И вот нужно очень хорошо его замесить. Володя, вот да. Ты этим сейчас и займешься. Только воду всю сразу не добавляй, а постепенно, чтобы оно не очень было жидким. Я напоминаю, что количество влаги для теста еще зависит не только вот от рецептуры, но и от качества самой муки. Поэтому вы сразу всю воду не вливайте. Оставляйте немножечко. Если тесто будет очень крутое, вы тогда и добавите. Вот. Потом надо будет сформировать из теста шар такой. Переложить его в миску и накрыть влажной тканью. Вот у нас специальная салфетка. Мы ее сейчас намочим. Володь, ты еще не размешал как следует тесто. Так, сейчас. А я вот сейчас намочу эту салфеточку. как следует не жалея сил на замес, все это окупится, все старания для Кришны, они окупятся. Мы сделаем шар, и на нем улетим в духовный мир. Размечтался. Думаешь, так просто. Мечтать не вредно, ну. Да, не вредно, конечно. И вот сейчас мы положим в сторонку это тесто. Оно должно немного подойти, созреть как бы. Вообще положено, конечно, это тесто выдержать хотя бы полчасика. Если у вас есть время, то можете подождать. Вот у нас времени не так уж много, поэтому мы, конечно, сократим его. И в это время мы будем делать начинку. Каждой хозяйке в это время тоже это рекомендуется. Володя, ты яблоки уже все почистил? Все почистил, все, шкуры нету. Да. Даже мне жалко как-то. И теперь шкуры... Нет, а я, например, действительно, я помимо чисто вот таких соображений, ну, без шкуры как-то так, а вот просто мне, я люблю вот шкурку саму, знаете, вот люблю. Ну, очень хорошо, что ты любишь. Конечно, в шкуре очень много витаминов. И после того, как мы, и после того, как мы предложим яблоки, ты будешь медитировать на то, чтобы ты, Кришна, принял эту шкурку тоже. И потом ее можешь съесть. Хорошо, хорошо. После предложения, ради бога. Это не запрещается. Такая красивая шкурка получилась. Да, да, красненькая такая, яркая. Вот, тем более, что яблоки мы старались купить для Кришны такие отборные, да, красивые. И вот, пожалуйста, используйте шкурку. Дело в том, что на начинку не очень рекомендуется класть шкурку, потому что во время, после жарки будет шкурка сама по себе, вот, а эти кусочки сами по себе. И отдельно шкурку жевать в пирожках не очень приятно, она достаточно жесткая все-таки. Итак, вот сейчас надо будет разогреть маленькую кастрюльку, угу. Володя. Да. И туда положить яблоки, оставшееся масло, и на среднем огне обжарить их, ну, минуточек 5. И вот когда яблоки станут мягкими, нужно будет добавить тогда уже сахар и пряности. Вот, из пряности я напомню, что нужно приготовить корицу, кардамон, сухой молотый имбирь. И у нас еще изюмчик. Вы можете изюмчик добавлять или не добавлять, это от вашего желания. Вы можете еще в начинку, как я уже говорила, добавить и панир, и еще можно даже добавить орешков, да, молотых. Да. Но самое главное во всем нашем вот этом просаде будущем – это изюм. Да, самый главный изюм. Это просад. Это просад, то, что это все предлагается для Кришны. В этом изюм. Весь изюм в том, что мы должны добавить туда, в эту начинку, да, мне кажется, свою преданность. Да. Вот в этом главный, да, изюм. Да, да, конечно, вот, конечно. Это главная пряность, как ты говоришь. Главный изюм. Нет, вы знаете, здесь, во-первых, не требует денег, а во-вторых, чем больше, тем лучше. Да, хотя и не требует денег, Володя, но это не такая дешевая штука. Поэтому это и не дешевая. Да, потому поэтому что... это и ценно. Да, да, конечно. Но ты абсолютно прав, как всегда. Но вот ты не забывай размешивать яблоки. А пока ты будешь размешивать яблоки, да, я хочу нашим слушателям подарить еще один рецепт, который мы давно не напоминали. То есть другой вариант самос. Ну, я думаю, что радиослушатели будут рады. Итак, дорогие радиослушатели, приготовьте еще один листик бумаги и ручку. И запишите еще один рецепт самос, пирожки уже с овощами. Вот в нашей замечательной книге написано, что попробовав хорошо приготовленную самосу, вы поймете, почему они являются одним из самых популярных блюд индийской кухни. И в эту начинку овощную также для разнообразия можно добавить свежий панир. И использовать самые различные смеси пряностей. Итак, запишите такой вариант. Здесь самос будет немножко побольше в этом рецепте. 4 чашки пшеничной муки тонкого помола. Половина чайной ложки соли. Здесь уже соль желательно, потому что это блюдо относится не к десертам, как вот наши фруктовые пирожки, а к закускам. И закуска должна быть немного подсоленной. Растопленного сливочного масла или топленого масла также 100 грамм половины чашки. Холодной воды также 2 трети чашки. Тесто, как вы понимаете, будет немного покруче. Немного покруче. Начинка. 2-3 средних картофельные. Половина кочана цветной капусты. 200 грамм, 1,5 чашки зеленого горошка. В начинку также понадобится топленое или растительное масло. 4 столовые ложки. И, конечно, в начинку целый букет замечательных пряностей. Итак, пряности. 1 чайная ложка семян кумина. По половине чайной ложки семян шамбалы и натертого свежего имбиря. Чайная ложка куркумы. Половина чайной ложки молотого кориандра. Четверть чайной ложки асафетиды. Также четверть чайной ложки молотой гвоздики. Половина чайной ложки молотой корицы. Две чайные ложки соли. Это в начинку. Четверть чайной ложки черного молотого перца. И для обжаривания во фритюре топленое или растительное масло. Как вы обратили внимание, корица желательно как добавка в пряностях. Вот именно для самос. Нергуна, ну а вот именно только такой набор пряностей может применяться. По-моему, вы говорили, что еще, так сказать, варианты какие-то возможны. Конечно, возможны варианты. И, в общем-то, наши слушатели, наверное, знают, я им давала уже такие рецепты смеси пряностей, карри, которые годятся практически ко всем овощным блюдам, ко вторым блюдам, как это принято у нас говорить. Ну, если кто забыл, можете еще раз записать. Сейчас я вам продиктую. Итак, карри. Карри нежный. Что туда входит? Входит в процентах. Куркума, запишите, 30%. Кориандр, 20%. Шамбала, 10%. Чили, 5%. Имбирь, также 20%. Черный перец, корица и гвоздика по 5%. В общем-то, если вы посчитаете, то это получится всего 100%. Это карри нежный. То есть карри здесь смесь пряностей. Ой, Володя, подверни, пожалуйста, а то яблоки наши сгорят. Хорошо. Подверни чуть-чуть сейчас огонь. Беру плоскогуб сейчас. В начале средний вот огонь. А потом надо обязательно подвернуть. Да, вот сейчас хорошо. И теперь вовремя надо добавить как раз все наши пряности и сахар. Вот. Да, и размешивать также. Нергуна, а вот я хотел вас спросить, а вот для тех, кто любит, скажем, такую жгучую, чтобы это все жгучее жгло прям пряности, вот... Острое, да? Острое такое, да, потому что ведь есть же радиослушатель наверняка, процент такой, который любит именно вот... вот... Для любителей острых блюд острых у нас есть вариант острого карри. Это очень просто. Вы можете сами составить смесь карри острого. Итак, запишите. Что это... Этот рецепт, конечно, для овощных самос, а не для тех, которые мы сегодня готовим. Итак, карри острый в процентном отношении. Чили, перец чили, молотый, естественно, 45%. Видишь, как много. 45, да. Да. Много. Почти половина только острого перца. Кориандр, 22%. Куркума 18%. Шамбала. Шамбалу еще называют феногрик, пажитник. Феногрик. Да. 5%. Кардамон 3%. Мускатный орех 2%. Гвоздика 5%. Еще иногда добавляю туда горчицу по желанию. Семена молотой горчицы. То есть семена черной горчицы. Итак, Володя, да, нам пора уже заканчивать с нашей начинкой. Вот мы добавили пряности. И вода у нас практически уже вся выкипела из начинки. И сейчас, Володя, нужно будет выложить вот эти наши яблоки, да, в отдельную чистую тарелку, угу, чтобы эта начинка охладилась. И она во время охлаждения еще немножечко вот загустеет. Так, хорошо. Да, пока вот она у нас охлаждается, я хочу сказать, что начинка, конечно, должна быть достаточно сухой. И нужно ее жарить до тех пор, пока вот влага вся практически не выпарится. Если у вас какие-то фрукты очень сочные, и ну вот, ну не может вся влага выпариться, допустим, у вас ну, клубника там, или ананас, или какие-то ягоды вы хотите для начинки использовать, ну, допустим, вишню. Да. Замечательные получаются самосы из вишни. Просто поделюсь секретом, что в данном случае добавляется в начинку просто крахмал. Присыпается, да, присыпается крахмалом, или, ну, если у вас нет крахмала, мукой. Можно немножко присыпать начинку. И тогда во время жарки это будет таким связующим компонентом, и у вас будет меньше возможности для вытекания. Потому что при жарении во фритюре вытекание вот начинки совершенно нежелательно. Начинает масло дымиться, пузыриться, пениться. И вообще это не очень такой хороший вариант. То есть как связующее добавляют крахмал? Да, но это в том случае, если ты хочешь сделать, допустим, из начинки, которая, ну, все-таки достаточно жидковата. Жидковата. Да. Или просто из свежих, допустим, каких-то ягод. Вот. То есть, ну, понятно. То есть она связуется, как цементирует. Да, да, да. То есть БФ не добавлять? Нет, не надо. То есть достаточно крахмала, да? Да. Мы предпочитаем кухню натуральную. А БФ это химия. Так вот, натуральная клейковина, она вот появится от добавления крахмала. Или муки, как вариант. Итак, вот, Володя, теперь мы приступим к самому торжественному моменту. Сейчас давай еще раз помни вот это тесто и, да, раздели на 10 шариков. 10. Вот это все. Помни его, угу, еще, угу, немножечко и раздели на 10 шаров. Сейчас нужно будет, так, как раз лепить вот пирожки. Так, 30. Такие пирожки. Нужно будет вот нашу доску перед раскатыванием смазать маслом. Так, готово. У меня готово. Да, чтобы лепешки, которые мы будем раскатывать, не прилипали к доске. Вот ты еще не докатал. Не торопись. Докатывай шарики. Угу. А я пока тебе напомню, как это делается. Нужно будет вот раскатать на лепешке круглой формы вот эти шарики. Положить в середину, как водится, ложечку начинки, ложечку яблок. Вот, таким образом. И соединить вот эти вот края лепешки. Соединить, прижать их, положить пирожок в левую руку. А вот правой нужно будет защипывать и заворачивать края в виде такой витой веревочки. Это прям такое священнодействие, в левую руку, а правой... Ну, конечно, правой-то, удобнее. Правой-то плести-то удобнее. Вот. Вообще это делается очень быстро, смотри. Ну-ка. Смотри, только нужно выровнять вот эти краешки, выровнять нужно. Угу. Можно обрезать ножом для ровности. Вот этот сам краешек, он должен быть, ну, не больше 5 миллиметров. Когда он шире, этот краешек, и толще, то очень грубая получается веревка. Не веревка прям... А канат. Канат, да, да. Да. А вот сейчас мы попробуем сделать такую изящную веревочку. Вообще, конечно, здесь должен быть навык и опыт. Но со временем получается все это очень быстро и хорошо. Вот смотри. Да, у вас здорово получается. Так, ты вспомнил? Ты когда-то тоже делал, просто забыл. Ну, знаете, не каждый день. Да, не каждый день плетем веревочку, да? Вот. так вот защипываем и заворачиваем в виде веревочки. Вот на каждом пирожке, вроде бы, считается, должно получиться 12-15 складочек таких. Ну, в зависимости от величины самуса, конечно, есть более крупные самусы, есть такие вот изящные, как мы делаем, такие среднего размера. И самое главное, что нужно убедиться, чтобы этот краешек был все-таки плотный, чтобы не было отверстий в этом краешке, и чтобы начинка при жарении не вытекала. Вот попробуй также залепить, закрутить. Сейчас залеплю. Вок закручу. Так, сейчас. Закручу. Вот именно правый. В левый правый. Ну, ты ведь не левша? Нет, я не левша. Ну, так очень хорошо. Ну что, нормально вроде получается. Ну, для первого раза вообще, я считаю. Я просто бью веревки. Бьешь веревки. Вот ты знаешь, мы с тобой в прошлый раз, когда делали овощные самусы, да. У нас там был вариант треугольничков таких. Помню. Я вот люблю. Конвертик такой, помнишь? Да, конечно. И там получался более короткий край. Да. Вот, и там, конечно, проще это делать. Только трудно, конечно, объяснить нашим слушателям, как делается вариант треугольной самусы. На самом деле, вот раскатывается большой такой круг, примерно диаметром 15 сантиметров, разрезается пополам, и вот закругленными краями вверх делается такой конвертик, у которого краешки должны быть плотно прижаты. И вот верхний вот такой закругленный край вот уже закатывается потом в веревочку. Вот в этот конвертик кладется начинка, и уже заплетается верхний такой край этого конвертика. А марка наклеивается с другой стороны. Да. Вспомнил про марку. Про марку ты в прошлый раз тоже говорил. Да. Да, марка вот у нас внутри. Да. Опять же, марка внутри. Наша марка – это начинка. Это вкусная начинка. Итак, вот мы сделали несколько самус, и теперь можно будет их обжаривать. Нергун, я смотрю, у нас масло уже давно согрелось. Дымится начало, у меня противогаз рядом уже хочу одевать. Надо что-то с этим делать вообще. Нет, оно вот как раз вот самый раз для жарения. Ты молодец, что его заранее разогрел, потому что время у нас ограничено. Итак, вот сейчас самосы, которые мы уже слепили, мы будем потихонечку опускать. Вот аккуратно, чтобы масло не расплескалось. Жарим их во фритюре. Масла, конечно, должно быть достаточно много. Если у вас его мало, то выберите просто кастрюльку поменьше, такую конусообразную, чтобы хотя бы пару самос у вас жарилось и плавали они свободно, не соприкасаясь друг с другом. Просто в противном случае вот плотность краев может нарушиться от соприкосновений, и начинка, опять же, может вытечь. И тогда будет неприятное явление. И вот сейчас мы будем их жарить и осторожненько шумовочкой переворачивать. Вот жарим их до золотистого цвета, одну за другой. Не очень сильно пережаривайте самусы, потому что тесто достаточно тонкое, оно прожаривается, пропекается очень быстро. И начинку тоже не обязательно сильно пережаривать. Вот. Ну вот практически готово уже. Можно перекладывать эти самосы в шумовочку. Угу, вот, то есть в дуршлаг или в сетку какую-то металлическую, вот, которая должна тоже стоять где-то рядышком на конфорке, на соседней. Ну, естественно, не на включенной. Вот. И будем шумовкой выкладывать и перекладывать, чтобы масло с них стекало. Так. Итак, жарим самосы одну за другой. Нергуна, вы сегодня столько много дали рецептов, но ведь мы же не должны отклоняться от самого главного рецепта. А радиослушатели, мне кажется, они уже могли забыть. Да. За всеми остальными рецептами самый главный рецепт. Да. Я напоминаю, что мы сегодня готовим пирожки с фруктами. И блюдо это называется по-индийски «митхи самосы». Пирожки с фруктами. И, конечно, повторение – это мать учения, как известно. Безусловно. Вот. И поэтому мы, как обычно, повторим основной рецепт митхи самос. всегда неизменным особым спросом пользуются пирожки и самосы. Вкусно они с супом, салатом, прикуску, есть для десерта и на закуску. Я знаю, разные самосы бывают, зависит от того, чем начиняют. Выберем, пожалуй, что послаще, и метки самосы зовутся наши. Можно и звать и пирожками, и начиненных фруктами с вами. И вот еще нам напомнить не лишнее, будем самосы готовить для Кришны. Труды для Бога приятны, легкие. Сначала возьмите 3 чашки муки и масла топленого 100 грамм. Всего для самос будет надобно вам. Обычное тесто, масло с мукой, перетирается все рукой холодной воды. Потом добавляйте 2/3 чашки и тесто мешаете. Мягкое тесто, чтобы замешать, йогурт вы можете добавлять. Или кефир, по желанию вашему. Можно и свежее, простоквашу. Влажной салфеткой прикройте тесто и отложите в теплое место минуток на 30. И в эти минуты готовьте начинку из сладких фруктов. 6 яблок. Очистите от кожуры, порежьте, оставьте до поры. Можно использовать абрикосы вкусные с курагою, также самосы. Из общего масла 2 ложки ги, ты для начинки прибереги. Начинку из яблок в масле жарим, на средний огонь мы кастрюльку ставим. И каждый знаток нашей кухни считает, самос без пряностей не бывает. Здесь можно добавить без прикрас. Специи просто спасают нас. И каждый культурный человек без пряностей пищи не примет вовек. Известно, что яблоки любят водиться в сладких блюдах всегда с корицей. Еще добавим, что по традиции в любые самосы кладется корица. И чудо специи имбиря. Добавим в самосы, конечно, не зря. Еще и молотый кардамон. В этом букете 3 года. Для тех, кто любит сладко поесть, сахара надо здесь 6 ложек. Очень легко запомнить можно, сколько яблок, столько и ложек. Минут через 5 начинка темнеет. Жарим до тех пор, пока загустеет. Жидкость начинки всегда излишней. Упарим старательно мы для Кришны, чтоб она криво не просочилась. Теперь отложи, чтоб охладилась. Потом доставай из укромного места подоспевшее наше тесто. Меси его снова, метод таков. Делай из теста 10 шаров. В лепешки их круглые раскатаем и ложечку яблок туда добавляем. Должно быть всем ясно, что начинку кладут на лепешку в серединку. Края лепешки соединяем, из края веревочку заплетаем. Вот здесь-то обычно бывают вопросы. Не просто края заплести у самосы. Сделай так, чтобы плотно был край. Хошь загибая, хошь заплетая, соображай, но убедись, что в крае в тесте нет ни зазора, ни отверстий. И так лепи без сучка и зазора. Старание для Бога полезно, без спора. Кришне предайся, готовя самосы, тогда отпадут и любые вопросы. Когда вы слепите пирожки, нагрейте в кархае для жарки ги. Самосы жарятся очень быстро, цвета становится золотистого. Жарь с двух сторон, их переворачивай. И осторожно, масло горячее. А после жарки кладите в дуршлаг, должно стечь масло как-никак. Сахарной пудрой присыпать можно или сладкий сироп окунуть осторожно. Первое будет попроще, конечно, не будет сложение транжира беспечным. И хоть наши мизерные будут убытки, но сахара вредно для всех избытки. Мы тоже отчасти натуропаты, к тому же не всегда бываем богаты. Главная добавка для наших самос – преданность выложите на поднос. Для Кришны готовя свое подношение, украсьте любовью угощение. И можно смирением, и можно цветами. И после Кришны пробуйте сами. И даже с неровными краями довольны останетесь пирожками. Попробуй просадом. Как самосы? Просто ни слов. К чему вопросы? Такие самосы. Ну, такие вкусные самосы. Отпали, ну, просто потрясающие самосы. Класс. Это высший класс. Очень вкусный. Я таких самос еще не дал. Отличные самосы. Самосы то, что нужно. Мы всем рекомендуем готовить самосы. Очень вкусно. Самосы. Отличное блюдо. Ну, самосы просто высший класс. Бортовые системы работают нормально. Да, бортовые системы-то работают, а вот этот, по-моему, пережарился самосы. Посмотри, они получились не золотистые, а уже коричневые. Ой-ой-ой. Давай их вытаскивай быстро. Так, вообще, изготовление самос – это дело тонкое. Как запретать, конечно, дело тонкое, так и жарить. Не пережаривать, да, не пережаривать. Посмотри, у тебя вот они вздулись и полопались тут же. Они не должны полопаться. Это значит, что тесто пересохло. Если они полопаются, вот половина... то мы не полопаем потом. Но мы должны думать о том, чтобы хорошо сготовить для Кришны. Ну нет, ну это само собой, это как бы, ну да. Да. И вот теперь, Володя, да, вот все пирожки уже у нас практически готовы. Угу. Вот половина, правда, из них не очень красивая. Ну, мы отберем самые наилучшие, угу, вот светло-золотистые. Масло с них стекло, и теперь нужно будет присыпать их чуть-чуть сахарной пудрой. Вот, немножечко совершенно присыпать для красоты. Угу. Они и так сладкие, просто немножечко так их украсить. Есть, конечно, другой вариант, можно в сироп опускать, но это нужно сироп делать, у нас сегодня времени нет. Но мы вот такой вариант оставляем для наших радиослушателей, угу, что хорошо, можно окунуть готовые самосы в сладкий сироп. Сироп готовится очень просто. Равные части воды и сахара нагреваются, добавляется какой-то ароматизатор желательно, и вот окунается и вытаскивается. Итак, Володя, теперь, да, наступил торжественный момент. Да, да, да. Пожалуйста, достань поднос, посуду. Так, сейчас. Вот мы должны хорошенечко положить, украсить. Вот у нас цветочек тулси здесь я припасла. Украсить можно просто цветами, можно листиками тулси. Тулси, как знают уже наши радиослушатели, символизирует преданность Кришне. На этом подносе, на самом деле, преданность – это главное блюдо. Да, да, да. И поэтому мы сейчас с любовью и преданностью предложим Кришне наши самосы. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Хари, Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Преданные обычно говорят еще на своем родном языке какие-то слова любви и преданности Кришне. Дорогой мой Господь Кришна, пожалуйста, прими это наше скромное подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Итак, прочитав мантру и предложив пищу Кришне, положено подождать, пока Кришна вкусит. Вкусит пищу и одухотворит ее своим прикосновением. И в это время, пока пища предлагается, вы можете почитать Маха-мантру. Можете попеть Маха-мантру или другие песни вайшнавские. Или просто попеть. Видите, сколько у вас возможностей, да, сразу открывается. Да, можете послушать радио Кришналока. Можете просто убраться в кухне. Вообще убираться надо до предложения, чтобы Кришна вкушал в чистой обстановке. Ну, а мы можем в это время рассказать вам про пряности. Да, это будет интересно, я думаю. Да, и вот одна из пряностей, которую мы сегодня применяли, это замечательная пряность имбирь. По латыни она называется зингибер. И вот на английском языке то, что написано обычно на пакетиках на наших, написано ground ginger. На санскрите имбирь называется адрак. Вот такие замечательные названия у такой замечательной пряности. А, особенно адрак. Да, да. Зато очень легко запоминается. Да, в этом смысле. Да. И вот первая страна в Европе, которая оценила по достоинству эту замечательную пряность, была Англия. И получила она ее от арабов. Имбирь имеет очень широкое использование как в кулинарии, так и в медицине. Вот в кулинарии все знают, что имбирь используется в тесте. И нужно его совсем немножко, до 1 грамма на целый килограмм теста. Применяют в кулинарии также и в напитках. И кладут имбирь за 2 минуты до готовности. Вот очень хороший имбирь как раз в зимнее время, в холодный период года, когда люди склонны к простудам, простудным заболеваниям, потому что имбирь, он повышает питу, повышает агни и, в общем, препятствует охлаждению тела. Вот есть такой противопростудный чай. Я попутно дам рецепт. Вы кладете на 2-литровый термос ложку имбиря, ложку корицы, кладете туда также по желанию какие-то другие смягчающие травки, такие как мята и смородина. Но это основные составляющие, вы можете добавить еще лимонных корочек или сок лимона. И вот такой замечательный чай, он предохранит вас от заболеваний гриппа и от простуд. И также имбирь используется в медицине, потому что он способствует потоотделению, действует как отхаркивающее, как ветрогонное средство, как болеутоляющее и противорвотное. Как я уже говорила, показания к применению – это простуда и грипп, а также, как и многие другие пряности, способствует хорошему усвоению пищи. То есть он препятствует несварению отрыжки, препятствует болям различным. Избавляет также имбирь во многих случаях от головной боли. Значит, Нергун, как я понял, имбирь возжигает агни, да? Да, он выжигает питу, выжигает агни, увеличивает питу в организме. Ага. И одновременно он уменьшает капху и вату. Ну, то есть... И также семейный бюджет. Нет, семейный бюджет он не сокращает, потому что на самом деле это экономное средство, потому что имбирь содержит очень много витамина С. И применение имбиря, в общем-то, сэкономит ваши средства там на апельсинах и на других таких вот вещах. То есть даже повышает семейный бюджет. Да, да, да. Любые пряности повышают семейный бюджет, потому что они очень экономны. Да. Поэтому имейте это в виду. И пряности, к тому же, витаминный концентрат. И выбор у нас их очень богат. Тем более, что пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47. И доставим вам пряности без проблем. А сейчас, Володя, нам пора уже снимать самосы с алтаря. Да. Звони опять в колокольчик, читаем Амаха мантру. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Хари Хари. Хари Рама. Хари Рама. Рама Рама. Хари Хари. Моем за Кришной посуду и снимаем прасад. Перекладываем в чистую тарелочку. Сначала все надо вымыть, и только потом уже можно пробовать. Да, конечно. Итак, Володя, раскладывай вот тебе и мне по пару самос. Ага. Угу. Попробовать. Так, вот вам. И водичка. Так, и мне. Водичка – это маха-прасад. Это особо ценный прасад, то, что снимается с алтаря. Маха – значит великий прасад. Особо ценный. Так. Ну, Неркуна, как, с вопросами или без вопросов? Я уже без вопросов пробую. Так, ну как? Очень вкусно, они даже остынуть не успели. У нас просто времени нет. Самосы, ну... Вкусные. Вкусные, без всяких вопросов. Да. Обалденно. Очень вкусно. Вот на этой вкусной ноте надо уже прощаться с нашими слушателями. Да, чтобы мы-то потом доедим. Чтобы у них тоже было вкусно готовиться самосы. Прекрасные самосы, без них просто немыслимо. Ведическая кухня, индийская кухня также. Итак, до свидания, до новых встреч в эфире. Вели и подготовили передачу. Бхакта Володя и Нергуна Девидаси. Хари Кришна. Всего хорошего, Хари Кришна. Что печально навсегда и безвестно, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь, смелым Богу. Кухня Кришны в вашем доме.